Глава 21. Когда Том и Ирвин вернулись к остальным, Пак уже умер. Кейт по-прежнему сидела около него, не поднимая глаз. Ее руки и одежда были почти полностью покрыты кровью. Она сделала все, что могла, и Тому лишь оставалось надеяться на то, что девушка достаточно повзрослела, чтобы не винить себя. Ноэл стоял на месте, не отрывая глаз от безжизненного тела напарника. Напади сейчас на них хоть целая стая монстров, едва ли бы он это заметил и как-то отреагировал. Ирвин длинно и замысловато выругался. Кряхтя присел около рюкзаков, начал искать какие-то медикаменты для себя. Потом быстро рассказал остальным, что случилось с ним и Аридой. «Я почти потерял сознание, когда увидел эти тени. Они двигались совершенно бесшумно. Хотел в них выстрелить, но пальцы вообще не слушались. А вот Арида молодец, винтовки у нее уже не было, но она выхватила пистолет и несколько раз пальнула в этих тварей. Толку вообще никакого. Пули проходили как сквозь дым. Может, у них и тел-то нет в привычном нам понимании». А может, эти тени тоже всего лишь иллюзии, понимаете? Они хотят, чтобы мы их такими видели, только и всего». Никто ему не ответил. Все молчали, погруженные в свои собственные мысли, и старый разведчик продолжил. «Но им все это жутко не понравилось, потому они меня даже толком и не заметили, а вот на Ариду напали всем скопом. Она даже закричать не успела, просто лишилась чувств. Может, умерла. А потом эти тени ее утащили в заросли. Дальше не знаю, что было. Сознание потерял. А когда снова очнулся, то уже увидел около себя Тома». Голова Тома все еще кружилась. Он до ужаса хотел прямо сейчас упасть на мягкую траву и отдохнуть хоть немного. Почти уже поддался этому соблазну, но, к счастью, вовремя вспомнил, что неведомые монстры могут быть еще поблизости. «Собирайтесь, нельзя здесь оставаться», — хрипло сказал он. «Нам нужно продолжать маршрут». «Что?» — непонимающе спросила Кейт. «Маршрут? А как же Арида? Мы же не можем ее бросить», — жалобно сказал Ноэл, который вроде бы наконец пришел в себя. «Сначала Пак, если еще и Арида». «Можем», — ответил Том, — «и должны. Все вокруг — это не сказка со счастливым концом, а жизнь». «Мы понятия не имеем, куда унесли Ариду, как ее искать, жива ли она. Работай у нас система, еще бы можно было подумать, а так? Нет у нас на это времени. Если отстанем от графика, то погибнем все». Ноэл помотал головой в знак своего несогласия, остальные молчали. Том понимал, что должен восстановить контроль над группой одним точным действием. «Слушайте», — сказал он тихо, но твердо, — «я никого из вас не стану заставлять идти со мной под дулом пистолета. Все вы взрослые люди и знаете, что я прав, хоть и не желаете этого признавать. Но мы должны думать обо всем племени целиком. Она ведь тебя любила, ты знаешь», — почти выкрикнул Ноэл. Нервы у него окончательно сдали. «Арида бы тебя ни за что не бросила, а ты...» «Ты вообще хоть что-то чувствуешь?» Он хотел схватить Тома за воротник куртки, но тот ловко уклонился и врезал Ноэлу прикладом автомата в челюсть. Разведчик упал, но тут же попытался встать на ноги. Том придавил его ногой к земле. «Когда придешь в себя, мы поговорим», — сказал он. «У тебя есть немного времени, чтобы успокоиться». Том выпрямился и обвел всех суровым взглядом. «Я знаю, кем вы меня считаете. Но мы с вами не на прогулке, и каждый знал, куда шел. По крайней мере, я на это искренне надеюсь. Поэтому у вас есть 2 минуты на то, чтобы подобрать свои вещи и проститься с Паком. Потом я продолжу путь, с вами или без, мне плевать. Если хотите оставаться здесь, ваше право». «Мы что же, оставим Пака прямо так?» – нерешительно спросила Кейт. «Выходим через 2 минуты». Повторил Том, и чтобы предотвратить дальнейшие споры, пошел за своим рюкзаком. Шли медленно, постоянно запинались, едва не падая. Том не очень сомневался, что команда все-таки последует за ним. Однако, когда оглянулся и увидел всех трех людей, идущих следом, то вздохнул с некоторым облегчением. Ноэл так ни разу и не заговорил за весь оставшийся день. Тома это полностью устраивало. Уж лучше пусть молчит, чем снова устраивает истерики. Еще одну он бы просто не выдержал. Все постоянно ждали нового нападения неведомых монстров, но его почему-то не было. Кейт высказала робкое предположение, что монстры могли попросту отстать от них, но Ирвин покачал головой. «Не думаю, чтобы эти твари так запросто сдались. Я бы скорее предположил, что они получили двух человек в себе в качестве добычи и насытились». Том не верил в это. Он слишком хорошо помнил те огромные скелеты на дне каньона. Если твари, кем бы они ни были, смогли сожрать такое количество мяса, то парочка человек будет им на один зуб. Но факт оставался фактом, на них пока не нападали. Более того, то давящее ощущение, будто бы за ними следят, тоже исчезло. Вот только от этого почему-то делалось еще хуже. Их не могут так просто выпустить из хищного леса. Это теперь было уже совершенно понятно. По правде сказать, особого смысла продолжать искать лабораторию теперь не было. Даже если они каким-то чудом найдут действующий реактор и смогут унести его вчетвером, то на обратной дороге их всех перебьют. Но сказать об этом или даже признаться самому себе было бы еще хуже, чем не попытаться вовсе. Сейчас у них есть хотя бы смутная цель идти, сражаться, жить. К тому же Том немного надеялся найти в лаборатории достаточно мощный источник связи, с помощью которого он бы сообщил в племя о случившемся и предостерег их от дальнейших попыток посещения хищного леса. Погода начала стремительно портиться. И это была уже не иллюзия, а реальность. Небо затягивали тяжелые черные тучи. Дул ветер, который приносил с собой какой-то специфический неприятный запах. Где-то на востоке, откуда и надвигался шторм, уже сверкали молнии. Еще немного и наверняка до них начнут доноситься раскаты грома. «Надо бы подыскать место для ночлега заранее», — заметил Ирвин, догнав Тома. «Нельзя, чтобы буря застигла всех нас вот так, в дороге. Надеюсь, к утру все стихнет, но...» «Ты думал, что будешь делать, если нам придется задержаться в укрытии? Сам знаешь, идти в ливень и ураган по джунглям без электронной карты – это бред. Я хочу сказать, что мы ведь выбьемся из графика, и тогда обратный путь...» «Не будет никакого обратного пути». «Так, чтобы остальные не слышали», – сказал Том. «Неужели сам еще не понял? Нам не дадут уйти. Они загонят нас всех». «Наше оружие не может причинить им особого вреда, а система накрылась от их влияния». «Значит, племя ждет война», – вздохнул Ирвин. «А я так долго надеялся этого избежать. Жаль, что ты пошел в эту экспедицию. Ты бы пригодился в захвате реактора. Я все равно не хотел в этом участвовать. Но приказ-то бы выполнил, как и ты». В этот раз они не стали залезать на деревья. Во-первых, через час ветер дул уже с просто невероятной скоростью и мог легко сбросить их на землю. А во-вторых, все теперь убедились, что других хищников тут нет, а тени могут легко подняться на любую высоту. Потому когда нашли довольно большое и широкое углубление в подножии холма, то тут же решили им воспользоваться. «Похоже на чью-то старую нору», – заметила Кейт. «Должно быть, тут жил кто-то очень большой». «Вот только это ему не очень-то помогло», — хмыкнул Ирвин. «Все равно его скелет оказался в том каньоне». Теперь, когда окончательно стало понятно, что все они не выживут, старый разведчик заметно повеселел и стал даже более-менее дружелюбным. Том понимал его, но все же попросил пока не сообщать эти хорошие новости остальным. Не всем хватит духа продолжать идти. Пошел дождь. Раскаты грома становились все громче и в итоге слышались уже над их укрытием. Вечером они почти ничего не поели и легли спать. Том договорился с Ирвином дежурить по очереди. «Я первый», — сказал Ирвин. «Все равно не усну в такую грозу. Разбужу тебя через пару часов». Том и сам не надеялся спать. Но, как ни странно, стоило ему лишь прилечь в углу и укрыться курткой, как сон тут же поглотил его. Это была большая ошибка. Кошмары вернулись, многократно усиленные и дополненные новыми событиями, вроде смертей Ариды и Пака, а еще тени. Они были повсюду, окружали и готовились напасть. Том проснулся от резкого удара ногой в бок. «Том! Том, проснись сейчас же!» – вопил Ирвин. «Боги, они здесь! Я в жизни такого не видел!» Остальные тоже повскакивали на ноги, хватаясь за оружие. Том нашарил автомат и приблизился к выходу, желая посмотреть, что могло так сильно напугать бывалого разведчика. На улице погода окончательно сошла с ума. Ураганный ветер раскачивал деревья, едва не ломая их. Молнии били гораздо чаще положенного. Повсюду текли целые реки воды. Но главное было не это. Ирвин задрал голову к небу и указал туда сильно трясущейся рукой. Прямо в воздухе, на головокружительной высоте, промелькнуло нечто огромное. Том не успел толком это разглядеть, но черное щупальце длиной в несколько десятков метров вскоре появилось снова. Оно было там не одно. Целый клубок гигантских змей крутился, сокращался и расширялся в самом центре урагана. Щупальца непрерывно двигались, словно стараясь схватить добычу, и порой вспыхивали ярким желтым светом, после чего молнии начинали бить с удвоенной силой. «Они нас видят!» – вдруг закричал Ноэл. Он упал, хватаясь за голову, и принялся кататься по земле, содрогаясь от боли. «Они нас нашли! Все мы перед ними, как...» Он не договорил. Послышался очередной, самый мощный раскат грома, и все увидели, как с неба падает нечто. Оно отчаянно молотило руками и ногами в воздухе и рухнуло с отвратительным звуком прямо в грязь, метрах в 30 от норы. Никто не мог выжить после падения с такой высоты. Том хорошо знал это, но все же почти не удивился, когда увидел, что существо зашевелилось, а потом и вовсе стало медленно подниматься на ноги. Вспыхнувшая молния на миг осветила жутковатый силуэт человека. Кто бы это ни был, он знал, что они здесь. Должно быть, чувствовал или слышал мысли, потому как, немного постояв на одном месте, стал медленными и неловкими шажками приближаться ко входу в нору. Кейт не могла пошевелиться от сковавшего ее ужаса. Ноэл глядел в темноту безумными глазами. Хорошо, хоть Ирвин сохранил остатки самообладания. Вместе с Томом они схватили свое оружие, прицелились и одновременно выстрелили. За почти несмолкающими раскатами грома этого было почти не слышно. Воздух прорезали светящиеся трассеры. Несколько очередей абсолютно точно попали в цель. Приближающееся к ним создание швырнуло на землю, но оно почти тут же снова стало подниматься. Том и Ирвин молча переглянулись. Кейт закричала от страха, уже не в силах себя сдерживать. Дождь, казалось, полил еще сильнее. Молнии и ветер словно взбесились. Но даже это все не помешало людям увидеть то, что пришло ко входу в их укрытие. Привычный ко всему Том едва не свалился на пол, отступая вглубь норы. Перед ним стояла исковерканная и израненная версия Ариды.